Глава 18. «Я тоже пойду», — сказал Марк, когда за Ликой и Кулешовым закрылась дверь. «Марк!» Яна пошла за ним. «Извини, что снова доставила тебе неудобства». Марк уже взялся за дверную ручку, но поворачивать ее не стал. «Скажи, что я был неправ в том, что ты сама ввязываешься в неприятности». «Я не могла не пойти в лес». «Почему?» Марк обернулся и теперь смотрел ей в глаза. «Меня позвала Вероника. Она хотела, чтобы я шла за ней. Я не знала, куда она меня ведет, но чувствовала, что это важно». «Но идти в лес ночью одной было безрассудно. Привычное самообладание дало трещину, и сквозь нее стала прорываться злость, которую Марк старательно сдерживал с того самого момента, как увидел целую и невредимую Яну в лесу. Когда Кулешов постучал в дверь его номера и сообщил, что Яна и Лика исчезли, Марк почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Он чувствовал, что Яне угрожает опасность, но был уверен, что угрозы исходят от него, и надеялся, что после их разговора девушка начнет проявлять немного больше осторожности. Когда выяснилось, что среди ночи Яна отправилась в лес, а вслед за ней туда побежала ее подруга, Марк понял, что переоценил благоразумие Яны. Он гнал Кулешова в сторону плач камня в полной уверенности, что там они обнаружат уже остывший труп Яны, а рядом и тело Лики. Старую дорогу немного расчистили, поэтому до проклятой поляны они добрались сравнительно быстро, и к огромному облегчению Марка девушек на ней не обнаружилось. Кулешов, не стесняясь в выражениях, озвучивал все, что думает об этих бедовых девицах, и Марк был согласен с каждым его словом. Но облегчение быстро сменилось злостью, когда обе обнаружились в целости и сохранности. Ему стоило огромных усилий сдерживаться все то время, что они шли до гостиницы. Он уже мысленно похвалил себя за самообладание, но слова Яны стали последней каплей, и плотину, наконец, прорвало. «Ты хоть понимаешь, как вам повезло, что вы не наткнулись в лесу на убийцу? Вдруг он прямо сейчас планирует очередной ритуал, а вы добровольно ночью идете на место преступления. Он мог расправиться с вами задолго до того, как мы бы заметили ваше исчезновение». «Веронике нужна помощь», — упрямо повторяла Яна. «Да почему ты о мертвых думаешь больше, чем о живых? А тебе не приходило в голову, что будет с твоими близкими, если с тобой что-нибудь случится? Если тебе наплевать на свою жизнь, подумай хотя бы о тех, кому ты не безразлична. Я чуть с ума не сошел, пока мы тебя искали». «Марк, повторяю, мне очень жаль, что из-за меня ты опять оказался втянут в неприятности. Я не думала, что все так обернется». «Ты могла бы позвать меня, если уж решила идти в лес ночью». «Я себя не контролировала!» Яна тоже начала злиться. «И смею напомнить, что вчера ты сам сказал, что от меня одни неприятности. И лучше нам прекратить общение. А теперь злишься из-за того, что я не вломилась к тебе среди ночи с предложением прогуляться до заброшенной деревни?» «Такого я не говорил. Я лишь хотел, чтобы ты вела себя осторожнее и не лезла в неприятности. Неужели это так сложно?» «Я не понимаю тебя, Марк!» Яна уже почти кричала. «Я думала, что мы друзья, но потом ты исчезаешь на месяц, не звонишь, не пишешь, а теперь заявляешься, как ни в чем не бывало, с букетом цветов, чтобы поздравить меня с днем рождения. Ты месяц не мог найти 3 минут, чтобы перекинуться со мной парой слов, но отмахал 300 километров в проливной дождь ночью, чтобы сделать сюрприз на день рождения. Потом говоришь, что лучше нам не общаться, а теперь обвиняешь меня в том, что я не позвала тебя погулять в лесу в компании призрака. Марк, я запуталась». Мы же взрослые люди. Просто скажи, чего ты от меня хочешь? Я и сам не знаю. Марк как-то сразу сник. Злость улетучилась, и он устало прислонился спиной к двери. Ты права. Я не имею никакого права указывать тебе, что делать, а что нет. Извини меня. Но когда Кулешов сказал, что тебя нет, я как будто оказался в своем самом страшном кошмаре. Знаю, звучит странно, но в тот момент я четко осознал, что если с тобой что-то случится, я не смогу этого пережить. Это было как дежавю, как будто я уже проходил через это. Знаю, больше похоже на бред, но я не могу избавиться от этого ощущения. Марк, все в порядке. Яна подошла ближе и взяла его за руку. Ей сразу стало стыдно за свою вспышку. Возможно, все происходящее здесь напомнило тебе о том, как ты потерял Карину, и твоя реакция объяснима. Ты еще не до конца пришел в себя после трагедии, и твоя психика среагировала на стресс. Нет, к Карине это не имеет никакого отношения. Дело именно в тебе. С момента нашей встречи я чувствую, что как будто проснулся. Ко мне вернулось желание жить. Я становлюсь похож на себя прежнего. На того, кем был еще до знакомства с Кариной, когда мой мир еще не сжался до общества одного единственного человека и не рухнул в день ее смерти. И пусть вместе с тобой в мою жизнь ворвались призраки и неупокоенные души, я все равно счастлив, что мы встретились. Я как будто знаю тебя вечность. Пусть мы и встретились всего несколько месяцев назад. И чувствую, что должен защищать тебя и оберегать. Так мы все-таки будем друзьями? С улыбкой спросила Яна. Конечно. Марк привлек ее к себе и крепко обнял. «Обещай, что с этого момента ты не будешь совершать безрассудных поступков в одиночку». «Обещаю, что буду это делать только с тобой, чтобы в случае чего ты всегда мог меня защитить». Марк улыбнулся, но в голове промелькнуло воспоминание о распростертой на плач камне Яне и его руке, сжимающей окровавленный нож.